порвал знамена, порвал, потоптал портреты Кропоткина, Бакунина, Саши Семенюты. Этот позорный поступок его видели многие рабочие, крестьяне и крестьянки. Я сам не видел еще Льва Шнейдера, но от многих уже слыхал, какую подлую речь держал он перед гайдамаками. Правда, об этом будем говорить после. Смотри, не вскочи в лапы немцев. Лучше воздержись от приезда в Гуляйполе. Теперь ты не поправишь здесь нашего дела. Немцы заняли город Орехов и Покровское. Через 2-3 часа будут, вероятно, в Гуляйполе. Мы тебя найдем. Пока же будь осторожен. Неизменно твой Веретельник. 16 апреля, 3 часа дня. Прочитав письмо товарища Веретельника, я сразу же побежал с ним к Никифоровой, а с нею к товарищу Петренко. Я прочитал им обоим письмо и высказал свое и мнение, что наступать на Гуляйполе уже поздно. Немцы, очевидно, уже заняли его. А выбить их из Гуляйполя вашими отрядами нельзя. Да и вообще, допустят ли немцы нас в Гуляйполе? Ибо, если верно, что они заняли город Орехов, то можно предполагать, что они подходят уже к Пологам. А если верно, что красногвардейцы оставили уже Чаплина и эвакуируют Гришина, то Гуляйполе находится уже в тылу немецкого фронта. Товарищи Никифорова и Петренко, хотя и посмеялись надо мной, обозвав меня ничего не понимающим в деле их стратегии и не знающим боеспособности их отрядов, однако принуждены были в эту же минуту и в спешном порядке перевести паровозы своих эшелонов из Пологовского направления по направлению станции Волноваха, а о Пологах и Гуляйполе перестали даже говорить со мной. На мой вопрос, что за горячка у вас, что вы, вероятно, получили какие-либо тревожные сведения об этом участке, Никифорова объявила мне, что немцы заняли станцию Пологи и Верхний Токмак и отрезали по линии Верхний Токмак-Бердянск анархический отряд товарища Макроусова. «Если хочешь», — добавила мне Никифорова, — «то садись в мой вагон. Я сейчас делаю распоряжение эшелону двигаться дальше по направлению Волноваха-Юзовка». Тут же в полголоса, извинительно, полусмеясь, заявила мне: «Ты совершенно прав. С наступлением на Гуляйполе мы опоздали. Все подступы к нему уже заняты немецкими войсками». Однако продвигаться с отрядом Никифоровой в тыл я отказался, заявив, что я остаюсь пока что здесь, тем более что отряд Петренки решил продержаться здесь всю ночь. Я надеюсь, что за это время кто-либо из гуляйпольских товарищей прибудет сюда. Я ведь еще при первом известии о том, что Гуляйполе предательски сдано, выслал от себя в Гуляйполе Александра Лепетченко с определенным поручением самому Лепетченко объяснить направление для отступления коммунарам и вместе с ними отступать. А товарищам Веретельнику, Гореву, Марченко, Полонскому, Калашникову, Петровскому, Лютому, Савве Махно, Шепелю, Калиниченко, Сокрути и другим во что бы то ни стало поспешить покинуть Гуляйполе и пробираться к Красному фронту. Я буду на фронте. За это время, пока отряд Петренки оставался на станции Царя Константиновка, я встретился с рядом товарищей, оставшихся в Гуляйполе до вступления в него немецко-австро-венгерских войск с разведывательным отрядом 40-50 человек Украинской Центральной Рады. Они сообщили мне о том, что за 2 дня моего отсутствия в Гуляйполе происходило. Со слезами на глазах они рассказали мне о гнусной измене нашего групповика Льва Шнейдера и вообще еврейской роты, обманутой штабом измены. Рассказали мне эти товарищи также и о том, как вступали немецко-австро-венгерские войска и отряд Центральной Рады в Гуляйполе, и каких агенты, гуляйпольские граждане, прапорщики времен Центральной Рады, Волох, Иван Волков, Сахно Приходько, социал-революционер, Пидойма, Осип Соловей, Шаровский, социал-революционер, агроном Дмитренко, социал-революционер и другие подготовлялись к встрече немецко-австро-венгерских палачей революции, в надежде доказать им на примере,